Александр Балабаев. 14 мая 1944 года в Одесском госпитале скончался гвардии рядовой Александр Васильевич Балабаев. Почти месяц врачи боролись за жизнь израненного героя. 17 апреля 10 бойцов форсировали Днестр и 36 часов удерживали плацдарм. Александр Балабаев родился в 1915 году в селе Карпово-Надеждинка, ныне Амросиевского района Донецкой области Украины, в семье крестьянина. Украинец, работал на шахте. В Красной армии с августа 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с января 1944 года. Особо отличился при форсировании Днестра. 17 апреля 1944 года группа из 10 человек, в которую входил и гвардии рядовой Александр Балабаев, переправилась через Днестр у села Раскаяцы, Суворовский район, Молдавия, и, захватив господствующую высоту, удерживала ее в течение 36 часов. Воины отбили 17 контратак противника и удержали плацдарм до подхода подкрепления. Гвардии рядовой Александр Балабаев был ранен, но не покинул поле боя и лично уничтожил пулеметный расчет. Отважный герой скончался от ран 14 мая 1944 года. Похоронен в городе Герои Одессе, на втором христианском кладбище в братской могиле. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днестра, гвардии рядовому Балабаеву Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Награжден орденом Ленина, орденом Славы третьей степени. В городе Снежное Донецкой области на здании межшкольного учебно-производственного центра на улице, носящей имя героя, установлена мемориальная доска. Перед группой лейтенанта Васильева Кытина, в которую входило 10 человек, была поставлена задача форсировать Днестр, захватить высоту и держаться до подхода подкрепления. На реке темень. Стелится холодный густой туман. Под его покровом группа благополучно преодолела водную преграду и высадилась на правом берегу. Послышался окрик вражеского часового. Лейтенант, ответив по-немецки, двинулся прямо на него. Подойдя почти вплотную, он выстрелил из пистолета. Это было сигналом к атаке. Все рванулись в окопы противника. Балабаев одним из первых ворвался туда, с размаху ударил по каске одного гитлеровца, потом заколол еще четверых. Оставшиеся в живых бежали. Гвардейцы подсчитали трофеи. 45 винтовок, 38 автоматов и 5 пулеметов. Не прошло и получаса, как начался огневой налет, а вслед за ним – атака гитлеровцев. Теперь туман помогал вражеским солдатам. Александр Балабаев выдвинулся вперед и занял оборону. Враги – вот они, уже совсем рядом. Александр хладнокровно стреляет из винтовки. Возвратившись в окоп, он прихватил несколько трофейных автоматов. Они очень пригодились во время отражения очередной, особенно ожесточенной атаки. И все-таки боеприпасы были уже на исходе. Лейтенант Васильев Кытин поручил добыть их Балабаеву. «Да будем, товарищ гвардии лейтенант, займем у фрица», — ответил Александр и направился в сторону своей воронки. В это время откуда-то ударил крупнокалиберный пулемет. Упал замертво один из бойцов, ранен лейтенант. После второй, третьей очереди Балабаев сообразил, что стреляют из зарослей камыша. Он рванулся туда. Пробежал метров 10 и плашмя на землю. Секундой позже прозвучала пулеметная очередь. Пули просвистели прямо над ним. Еще бросок и снова очередь. Балабаев остался лежать недвижимым. Но стоило вражескому пулеметчику перевести огонь на окопы, гвардейцы заметили, как Балабаев снова двинулся вперед. Александр был серьезно ранен и все-таки сумел привести в расположение взвода двух нагруженных оружием пленных. Потом последовали 14-е, 15-е, 16-е атаки. И когда уже каждый из 10 гвардейцев по нескольку раз был ранен, когда после 36 часов почти беспрерывного боя не оставалось сил, а гитлеровцы шли в 17-ю атаку, вдруг раздался мощный орудийный гул. Задрожала земля. Это под прикрытием артиллерийского огня 105-й гвардейский стрелковый полк, 34-й гвардейской стрелковой Енакиевской краснознаменной дивизии начал переправу через Днестр. Однополчане подобрали из раненых, истекающих кровью героев. Александра Балабаева пытались спасти лучшие врачи Одесского госпиталя. Но с каждым днем его состояние ухудшалось. Он так и не узнал, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днестра, ему присвоено звание Героя Советского Союза. По материалам общественного проекта «Пламя Победы».